не спровергатели существующего строя. Они хотят погибели всего нашего народа. Они хотят овладеть знаниями за пределами сада грибов в мире света. Светопоклонников надо безжалостно уничтожать. Они не хотят жить в пещерах. А как вы узнаете среди грибоедов светопоклонников или солнцепоклонников? Врагов распознать трудно. Они хитрые, не говорят открыто, о чем думают. Но у нас есть искатели червей. Это очень достойные грибоеды, подчиняющиеся самому великому Ричу. Червь — главный враг гриба. Света и солнцепоклонники уподобляются червям, разъедающим общество грибоедов. Искатели червей внедряются в ряды грибоедов, определяют самых опасных, и после приговора, вынесенного великим Ричем, выводят их на место смерти. «А что вы выращиваете на плантациях?» Поль явно хотел сменить тему разговора. «У нас много растений», — ответил грибоед, также довольный сменой опасной темы. «Большинство из них мы употребляем в пищу, из других делаем одежду и обувь, третьи идут на одеяло, подстилки, коврики, корзинки для сбора грибов». Прошло еще 2-3 месяца. Пленники продолжали усиленно искать возможности для побега. Однако ничего конкретного придумать они не могли. Но вот однажды их повели на грибные поля или грибницы. Это были помещения, где выращивали различные виды съедобных грибов, основную пищу подземного населения, а также светящуюся грибовидную плесень, которой покрывали стены пещер и вымазывали фартуки. Грибницы представляли собой бесконечную анфиладу просторных пещер, в которых трудилось великое множество народа. Как пояснили пленникам, труд на грибных полях считался почетным и обязательным для всех, кроме самых высших руководителей. Но и те время от времени добровольно приезжали сюда и участвовали в сборе грибного урожая, хотя и чисто символически. Нехитрую науку аккуратно выкапывать из земли грибы и осторожно укладывать их в легкие плетеные корзины пленники постигли быстро. Особенно усердствовал Поль. Он часто спрашивал совета у других сборщиков, интересовался, нет ли каких-либо особых приемов в работе, ускоряющих сбор грибов. Не стесненный языковым барьером, он легко сходился с работающими на плантациях и активно заводил знакомства. Товарищам он пояснил, что надеется во время разговоров выудить что-нибудь неожиданно полезное для побега. И неожиданное явилось. Один из сборщиков грибов, внешне резко отличавшийся от других грибоедов, долго присматривался к полю и однажды вдруг признался, что он не местный, а попал в пещеры из другой страны и поэтому хотел бы помочь чужеземцам бежать на волю, но при условии, что они возьмут его с собой. Сначала Поль заподозрил провокацию. Потом решил, что может легко проверить своего нового знакомого. Попросил его сказать несколько фраз на языке своего народа. Тот сразу же заговорил на языке, явно относившемся к индоевропейской группе. Поль понял и этот язык. Говоривший сообщил, что его родина известна племенам, живущим в горах, под именем страны «Сердце дракона». Не знавший об истинной цели экспедиции, Поль рассказал отцу и Чандре о неожиданном знакомстве. Те решили довериться Шоку, так звали нового знакомого. План побега, придуманный Шоком, был прост. Работая ночью на плантациях, он внимательно приглядывался к верхней и нижней площадкам смерти и пришел к выводу, что с помощью длинной веревки можно спуститься с верхней на нижнюю площадку, а затем по крутому, но не отвесному склону вниз в долину. Там протекает речка, а она обязательно куда-нибудь впадает. Трудность была в том, чтобы раздобыть веревки и, главное, проникнуть на верхнюю площадку смерти. Веревки Шок тайно сплел уже из растений для подстилок и хранил в укромном месте. А ход на площадку он знал. однажды участвовал в похоронах своего друга Грибоеда.